до встречи с отцом и аудиенции у императора. Когда он окончил, то сам себе не поверил, увидев, что голубые глаза бурграфа полны слез. «Вот никогда бы не подумал, что такое может случиться», — проговорил пан Войти. «Такой молодой и такие провалы. А все потому, что вы оба крепколобые упрямцы, ваш отец и вы тоже. И откуда вы взялись, такие твердолобые, Господи Иисусе? А философский камень или как там эта дрянь прозывалась? Неужто и впрямь такая ценность, что вашему отцу нужно было сложить за нее голову?» «И, разумеется, не такая уж эта ценность», — сказал Петр. «Тут дала себя знать отцовская одержимость. Конечно, эта самая одержимость и загнала отца в тупик, но у нее, как оказалось, имелось и серьезное оправдание. Отец был убежден, что жертвует собой ради чего-то великого, и это великое гораздо важнее, чем он сам. Мой отец умер героем, хотя речь шла всего лишь о какой-то глупости». «Отчего это вы так точно утверждаете, будто из-за глупости?» — спросил пан Войти. «Утверждаю, потому что здраво смотрю на вещи», — ответил Петр. «А когда вы спорили, бывают ли у королев ноги, это была не глупость?» — спросил пан Войти. Петр промолчал. «Ну, это я без злого умысла, это не в обиду вам сказано». Пан Войти поспешил загладить свой промах. «Я не хотел вас задеть. Я сочувствую молодым людям. У меня самого был сын. Да кабан задрал его на охоте. Мальчик приблизительно вашего возраста. Ему, как и вам, было бы 20 лет». «Мне пошел 17-й, уточнил Петр. «А выглядите на 20, наверное, после всех этих мучений. Вы сами во всем виноваты. Да что поделаешь, после драки кулаками не машут. Тут ничего не поправишь. Придется пораскинуть мозгами, как с вами быть дальше». И пан Войти пораскинул мозгами, обратив к потолку свое выпуклое дельфинье чело, из-за чего резко обозначился треугольничек над переносицей. «А разве вы не швырнете меня в гладоморню забвения?» — спросил Петр, поскольку ему не терпелось узнать, как обстоят его дела. «В гладоморню?» — переспросил пан Войти. «Нет, черт меня побери, этого я не сделаю. Видно, от внимания императора ускользнула такая безделица, что мой предшественник, любитель швырять людей в забвение, несколько недель назад до того надрался, что упал со стены и сломал себе шею или что-то там еще. Словом, больше не поднялся, и теперь тут хозяйничаю я, а я этого не терплю, потому как стоит мне только представить, что с человеком творится, пока он сидит в гладоморне, мне делается тошно. Тошно, одним словом. А для препровождения времени всегда приятна беседа с образованными людьми. Серьезно, молодой человек, даете мне честное слово, что не сбежите отсюда? В противном случае я должен посадить вас под замок? Да что это с вами?» Петр был настолько обессилен потрясениями и поворотами в своей судьбе, произошедшими за столь короткое время, что у него сдали нервы. И он побледнел, как плат. «Ничего страшного, все уже обошлось, пан Сыхровский», — проговорил он и продолжал, превозмогая невольный смех и слезы. «Разумеется, я дам вам честное слово, что не убегу. Никому другому я бы его не дал, но вам я такое слово даю, потому что вы, наверное, даже и не человек вовсе». «Ну что за речи?» произнес с неудовольствием пан Войти. «Надеюсь, вы здесь не будете особенно скучать. У нас вполне приличная библиотека. Вы могли бы помочь навести в ней порядок, если вы в этом деле разбираетесь».